Потом бросился с головой. «Не случайность. В самом деле мы очень похожи, доктор Бедокур». Лезвие исчезло. «Входите», — сказал доктор. Атон залез в каюту. Тесное жилое помещение оставалось таким же, каким он помнил его по нескольким совместным путешествиям. Запасы воды и пищи располагались вдоль одной короткой стены, откидывающиеся койки вдоль другой. Любительский корабль, предназначенный для полетов на пикники и развлекательных путешествий. Место, отводимое обычно для груза, было незанятым. Площадь пола составляла роскошных 8 квадратных метров. Бедокур взмахнул рукой, и со стен замерцал мягкий зеленый свет, свет пещер Хтона. Атон как будто этого не заметил. Соучастник, скрывая свою личность, страдал от обычного освещения, но теперь маска была отброшена. Какова истинная связь между этим человеком и Хтоном, и почему раньше он утаивал свою историю? «Что такое микса?» — спросил Атон. «Слизь? Это было не очевидно?» «Не в то время», — сказал Атон, думая о Хтоне и тамошних ужасах. «Тяжелый поход приберег худшее на самый конец». Какого рода человек мог полюбить его настолько, чтобы задавать академические загадки тем, кто идет следом? Вы знаете, сколько погибло, пытаясь бежать? Как вам удалось это в одиночку? Бедокур сидел на корточках, прислонившись к стене, словно находился в пещерах, по которым он явно скучал. Атон был убежден, что его скальпель не на виду, но наготове. Неосторожный человек не переживет опасностей похода. И нормальный, и не безумный. «Безумие в наши дни, конечно же, узаконенная выдумка», — сказал Бедокур, решив прежде всего разделаться с подразумеваемым вопросом. Биопсихические методы официально искоренили эту проблему, подобно тому, как лекарства победили физические болезни, за исключением озноба и 2-3 других. Атон оценил ироническую ссылку на страшнейшую из всех болезней – озноб. Тем не менее, для общества остается необходимым заточать в тюрьмы определенных нонконформистов. Когда я оказался в Хтоне в качестве заключенного, мой, позвольте назвать это комплексом побега, мой комплекс побега активизировался. У меня была цель. При таких обстоятельствах я вынужден был стать нормальным. Вы следите за мной? Нет, Бедокур нахмурился. Человек, который приспособился к нормальной ситуации, но живет в нормальном обществе, имеет тенденцию к невыживанию. Но поместите этого человека в ситуацию, сообразную его личным склонностям, и его черты станут необходимыми для выживания, тогда как нормальный человек погибнет. Вот основание для поговорки, что нормальному человеку из Хтона не убежать. Хтон не ориентирован на душевное здоровье. Конечно, шансы против совместного наложения искаженных изображений, Атон замотал головой. Он не обращал особого внимания на слова, понимая, что это лишь разговорная прелюдия к грядущему отчаянному поединку. Ему противостоял здесь такой смертельный враг.